Советские рестораны. Любой поход в ресторан был праздником. Главное, туда надо было попасть. Лучшие рестораны находились, конечно же, в центре. Арагви – самый что ни на есть популярный среди творческой пьющей молодежи и не пьющей тоже. Яр в гостинице «Советская» с цыганами, шумом, гамом и легендами про вырубленную в стенке дверь. Цыгане в «Советской» там навсегда и остались, основав в этом же здании свой театр. Была еще Прага с прекрасной кулинарией, где продавались торты с одноименным названием и рулетики в желе из ветчины и сыра. «Националь» и «Метрополь» – оба шикарные, рассчитанные на богатую иностранную номенклатурную советскую публику, но почти одинаковые по меню и амбиансу. «Интурист», где впервые в России ввели шведский стол, и строгий дядечка следил, чтобы слишком много еды не накладывали. Сама один раз попалась. Взяла две тщедушные серые котлетки и была опозорена на весь ресторан. «Вы, девушка, вообще зачем сюда пришли? Вы же не в гостях, чтоб столько себе накладывать. Или вы тут, в «Интуристе», с клиентами работаете?» И он сально мне подмигнул. Гостиница «Интурист» на улице Горького простояла по архитектурным меркам всего ничего, лет 35. Но за это время успела стать главным вертепом советской Москвы, эдакий инкубатор для проституток и фарцовщиков. Одни оказывали услуги капиталистам, услуги типа, наверное, бытовых, а не сексуальных. Секса-то в России не было, а фарцовщики, уверенно заняв свою нишу в этом микрогосударстве под названием «Интурист», скупали у тех же капиталистов шмотки, жвачку, блоки сигарет, плейбои и пентхаузы и все, чем только можно было поживиться. Там, в просторном черном холле, почему архитекторы выбрали черный цвет, хотя народ во главе с партией и правительством мечтали о светлом будущем, со светящимися витражами, символизирующими, вероятно, луч света, и надежды всех интуристов на счастливое будущее и у них на загнивающем Западе. Шла совершенно особенная внутренняя жизнь, естественно, для тех, кто уже попал внутрь, что было проблематично. Процесс пропуска в гостиницу занимал немало времени. Нужно было, чтобы вас непременно ждали внизу и встречали с документами, подтверждающими регистрацию в гостинице, либо потратить энную сумму швейцару в качестве пропуска, обычно от 3 до 10 рублей. Если кто из простых советских граждан хотел поесть в гостиничном ресторане, а было их там 3 – «Русская сказка», «Центральный зал» и «Звездное небо», то такса за проход могла быть и того больше – 20-25 рублей, почти треть того, что можно было в этом ресторане потратить на ужин. Поэтому швейцар – работа очень хлебная, высокооплачиваемая и престижная. На нее с улицы не возьмут. Самим надо. В основном это были солидные седые дяди, бывшие КГБшники или военные, с серьезным подозрительным взглядом, который в любом мужчине видел шпиона или фарцовщика, а в любой женщине от 15 до 70 – проститутку. При этом, несмотря на всю серьезность их намерений и огонь в глазах, их внешний вид – кокетливая фуражка и невероятное зеленое полупальто с золотыми галунами делал их похожими на третьеразрядных опереточных лакеев. Швейцары стояли на страже во всех солидных ресторанах, отдавали честь и брали чаевые, работали продажными церберами. Остальные рестораны были глубоко политизированы и носили названия союзных советских республик или их столиц. Узбекистан, Вильнюс, Баку, Минск, Украина или дружественных социалистических стран Берлин, Пекин, София, Прага.